Глава 13. Никогда не сдавайтесь. Победитель не тот, кто никогда не проигрывает, а тот, кто никогда не отступается. Каждый человек, который когда-либо в чем-либо преуспел, тысячи раз сталкивается с отказом. Его последствия – мизерные результаты или полное их отсутствие, недостаток денег, отказ в повышении на работе, боль, критика, недооценка, недовольство, жалобы и одиночество. Однако отказ – это очень важный знак, показывающий, в каких областях необходимо совершенствоваться и что надо сделать, чтобы заслужить больше похвал, счастья, денег, повышений и лучших результатов. Как уже упоминалось, отказ – это не что иное, как негативная обратная связь, которая показывает вам, чего делать не надо. На самом деле, негативная обратная связь, которую вы получаете в форме отказа, настолько важна, что следовало бы порадоваться ей, поскольку она показывает вам верный путь к успеху. История пестрит примерами людей, которые твердо держались за свои представления и использовали негативную обратную связь для продвижения вперед. Уолта Диснея уволили из газеты за недостаток воображения и отсутствие оригинальных идей. Концепция тематического парка Диснея получила более 300 отказов от банков, всевозможных советов, финансистов и местных властей, прежде чем он, наконец, создал Диснейленд. Стива Джобса в 30-летнем возрасте грубо изгнали из совета директоров Apple Computers, компании, которую он основал. Опру Уинфри отстранили от работы ведущей теленовостей, потому что она не годилась для телевидения, а звукозаписывающая компания Decca Studios отказалась иметь дело с группой Beatles, мотивировав отказ так: «Нам не нравится их звучание, у них нет будущего в шоу-бизнесе». Даже в школьной характеристике Альберта Эйнштейна говорилось, что он «звезд с неба не хватает». Чем эти люди отличаются от большинства других, так это тем, что они решили не отказываться от своих целей, несмотря на то, что говорили, думали или делали другие. Если вы сдадитесь, то никогда не узнаете, что упустили. Если у вас есть идея или концепция, в которую вы верите, и которая, как вам кажется, пойдет на пользу другим, держитесь за нее. Не сдавайтесь слишком рано. Пока вы будете двигаться к своей цели, некоторые будут швыряться в вас камнями, но эти камни можно использовать либо для того, чтобы построить стену, либо для того, чтобы построить мост. 97% людей, которые сдаются слишком быстро, нанимаются на работу к 3% людей, которые никогда не сдаются. Спросите экспертов. Ищите людей, которые уже сделали то, чего вы планируете достичь, будь то победа над раком, восхождение на гору Эверест, верховая езда, изучение другого языка, накопление богатства, похудение или выращивание органических продуктов. На свете полно людей, которые это уже сделали. Некоторые написали об этом книги, другие создали учебные курсы, видеоматериалы и пособия, и большинство их историй вы найдете на YouTube. Загляните в интернет, чтобы узнать, кто они и где их найти. Попробуйте пригласить эксперта на обед или кофе и попросите его быть вашим проводником или наставником. Если вам откажут с первого захода, попросите еще раз. Если вам по-прежнему говорят «нет», просите снова. Именно так эти люди сами стали успешными. Каждый эксперт был когда-то новичком, который искал кого-то, кто мог бы помочь ему выбрать верное направление. Эти люди могут показать вам кратчайшие пути и ловушки, поджидающие вас на дороге к цели. Не изобретайте колесо заново. Спросите специалистов, как они это сделали. Не спрашивайте совета или мнения людей, которые никогда не делали того, что хотите сделать вы. Они могут лишь сказать вам, почему этого сделать нельзя. В детстве вы просили о том, чего хотели снова и снова, пока кто-нибудь не давал вам желаемое. Если первый человек оставался непреклонным, вашу просьбу мог выполнить следующий. А если он тоже не оправдывал ожиданий, то всегда находился кто-то третий. Дети в совершенстве владеют умением брать родителей измором, чтобы в конечном итоге получать желаемое. Просите, просите и снова просите о том, чего хотите. Человек, к которому вы обратились с просьбой сегодня, обычно бывает в разном настроении в разные дни, так что есть вероятность, что вам удастся выбрать день, когда он будет готов сказать «да». Не делайте секрета из того, чего хотите, и никогда не ждите, пока кто-то сам выяснит это или исполнит ваше желание. Этого не случится. Несмотря на простоту этой концепции, просьба о том, чего вы хотите, может приводить к великолепным результатам. Однако просьба – один из самых трудных поступков для большинства людей. Да, они порадовались бы повышению, пожертвованию, свиданию, уступленному месту или замене учителя в школе, где учится их ребенок, но не станут ни о чем просить, чтобы не получить в ответ «нет». Золотое правило для просьбы – повторять ее, держаться за нее. Постоянно просите людей о том, чего вы хотите. Мы не имеем в виду, что вы должны приставать ко всем окружающим. Мы имеем в виду, что вам следовало бы постоянно, позитивно, творчески просить тех, от кого зависит принятие решений, дать вам то, чего вы хотите. С точки зрения статистики, ответом с большей вероятностью будет «нет», чем «да». Но если соотношение равно, скажем, 10 к 1, в конечном итоге вы получите это одно «да». Даже когда вам говорят «нет», ваше положение не становится хуже, чем перед тем, как вы озвучили просьбу. Вы остаетесь в том же самом положении. Абсолютно четко давайте понять, о чем просите. Если собираетесь пригласить кого-то на свидание, не говорите «может быть, нам куда-нибудь сходить?» Говорите прямо «в субботу вечером я хотел бы повести тебя ужинать, а потом в кино. В какое время лучше за тобой заехать? В 7 или в 8?» Подходите к другим так, будто то, о чем вы хотите просить, дело решенное и логически обоснованное. Я хотел бы повышение зарплаты на $600 в месяц. С большей вероятностью встретит одобрение начальства, чем «мне нужно повышение». Одержимые. Так лентяи часто называют людей, преданных своему делу. Прямо сейчас решите, что будете просить других помогать вам с реализацией ваших целей. Просите о повышении, о свидании, о рекомендации, о знакомстве, о суде, о наставительном совете, обо всем, что вам нужно, чтобы продвигаться вперед на пути к вашим целям. И никогда не переставайте просить. Кто-то где-то только и ждет, чтобы сказать «да» любым вашим идеям. Возможно, вам придется обратиться с просьбой еще к 10, 20 или, может быть, более чем сотни людей, но кто-то определенно ждет именно вас. Как вы теперь знаете, это вопрос статистики. Не отчаивайтесь и не впадайте в депрессию, если кто-то отказывает вам. Просто обратитесь с просьбой к следующему человеку. История из жизни. Язык – тело движений. Завершив в 1978 году рукопись книги «Язык – тело движений», я обратился с ней в крупнейшее издательство Австралии, но ни одно из них не пожелало ее издать и вообще не выразило какого-либо интереса. Издатели, которые никогда не слышали о такой концепции и не знали меня, сочли мою рукопись очень американской и вообще отнеслись к этой идее пренебрежительно. Поэтому я решил опубликовать ее собственными силами. Я ничего не смыслил в издательском деле, но решил сделать это. Когда я получил свой 35-й отказ из издательства, один друг подарил мне книгу о том, как самостоятельно опубликовать книгу. Для публикации мне были нужны $7000, так что следующие полгода я рассказывал о языке телодвижений любой аудитории, которая изъявляла желание меня слушать, и предлагал слушателям купить мою готовящуюся к изданию книгу за $10 аванса с обещанием, что вышлю ее вместе с автографом. За 6 месяцев я собрал $7000 на предварительных продажах и опубликовал «Язык телодвижений». Затем я нашел небольшую фирму-дистрибьютора, которая согласилась продавать ее в книжные магазины за комиссионные. Я написал пресс-релиз и разослал его, прикрывшись именем друга, во все крупные австралийские СМИ, отрекомендовав им самого себя как собеседника, обладающего чувством юмора, умеющего и развлечь слушателя, и заставить задуматься. Через 2 дня мне позвонили из крупнейшей австралийской телепрограммы «Шоу Майка Уолша». Главный гость очередного выпуска программы только что отказался от участия, и меня спросили, не могли бы вы немедленно приехать на замену. Я принял душ, побрился, оделся и прибыл на 9-й канал за рекордное время. Мне выделили 18 минут эфирного времени, и не прошло и двух недель, как «Язык телодвижений» стал бестселлером номер один в Австралии. Река пробивается сквозь скалу не благодаря своей силе, а благодаря настойчивости. Вооруженный австралийским успехом «Языка телодвижений», я день за днем собирал адреса американских и английских издательств, чтобы дать им возможность опубликовать мою книгу. Я написал письма в 53 лучших издательских дома, рассчитывая, что с точки зрения статистики непременно должен получить предложение хотя бы от одного из них. Вот письмо, которое я им посылал. Prentice Hall Inc., US Highway, 9 Englewood Cliffs, New York, USA. Уважаемый, к этому письму прилагается экземпляр книги «Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам», опубликованной Алланом Пизом в Сиднее, Австралия. Эта книга вышла в свет 15 декабря 1981 года в этой стране и мгновенно стала хитом. В настоящее время печатается четвертый тираж. Этот четвертый тираж доведет общий тираж книги в Австралии до 27 тысяч, что в отношении к общему числу населения страны является выдающимся успехом. Мистер Пис – весьма представительный менеджер-консультант из Северного Сиднея, который обладает уникальной способностью замечательно представлять эту тему. Он выступал на всех национальных каналах Австралии, а также давал интервью практически каждой ее газете и журналу. Смотрите новостные статьи во вложении. В этом году он планирует приехать в Соединенные Штаты для рекламы своей книги и заинтересован в поиске издателя с целью опубликовать книгу в США. Если вас заинтересует возможность публикации этой книги в Америке, пожалуйста, свяжитесь с нами по возможности быстрее. С уважением. Большую часть полученных ответов я сохранил. А вот отзывы некоторых из 23 издателей, приславших ответы. Эта книга не вписывается в наш план или программу. Она интересна, но мы не видим для нее возможностей в США. Мы уже встречались с такими книгами, и не видим в ней ничего уникального. Спасибо, но нет. Спасибо. Попытайте счастье в другом месте. Самым памятным ответом был такой. Возможно, язык телодвижений актуален для австралийцев, но к британцам он не имеет никакого отношения. 15 издателей прислали мне трафаретную ответную открытку. Не звоните нам, мы перезвоним вам сами. А остальные вообще не ответили. Я был разочарован и обескуражен, но полон решимости идти до конца, несмотря на все, что говорили, думали или делали другие. Я решил лететь самолетом в Нью-Йорк, лично стучаться в двери этих издателей и убеждать их купить язык телодвижений. Спустя 3 дня звонков и хождений я ни на йоту не приблизился к своей цели. Большинство издателей не желали со мной встречаться, а те немногие, которые соглашались на встречу, не проявляли заинтересованности. Я словно бился лбом о кирпичную стену. 13 попросту послали меня, 6 согласились встретиться со мной, но только 3 редактора действительно пришли навстречу. Во время 29-го по счету звонка сотрудник одного маленького издательства, который сжалился надо мной, посоветовал найти литературного агента. Он сказал, что в США без агента не обойтись, и дал мне список из 5 фамилий. На базовом уровне я утешался тем, что играю с числами. Оставалось только молиться, чтобы игра поскорее дала результат. 2 агента сказали нет. 2 не явились навстречу, зато последнему, агенту по имени Аарон Прист, понравился и я сам, и упорство, с которым я продвигал свою книгу. Он сказал, что посмотрит, что можно сделать. После 7-й попытки найти издателя, который согласился бы заключить договор, он добыл контракт на 10 тысяч долларов с издательством Bentham Books, одним из крупнейших в мире. Отказываться от своей цели из-за неудачи все равно, что пропороть у своей машины остальные 3 колеса из-за того, что одно спустило. В итоге «Язык телодвижений» был продан общим тиражом более 7 миллионов экземпляров, переведен на 51 язык, стал сюжетом 9 программ BBC Science и 9 частного телесериала UK Channel 4, ведущими которого были мы с Барб. Книга стала темой специальных телепрограмм Национального географического канала и канала Discovery. Повсеместно введена как особый курс в университетах, колледжах и семинарах по продажам и менеджменту. Я заключил контракт на собственный высокорейтинговый телесериал о языке телодвижений, для которого стал одновременно сценаристом и ведущим. В конечном счете, нас с Барб пригласили выступать в Кремле перед 300 ведущими политиками Новой России. К 33 годам я выступал с темой «Язык телодвижений на ТВ» в 35 странах, объехал с турами Великобританию, Европу и 26 штатов США. Через 20 лет я стал обладателем кучи наград и статуса почетного профессора в 3 международных университетах. Это я к тому, что если бы я опустил руки после 1-го, 5-го или 15-го отказа, как делает большинство людей, то языка телодвижений и всего, что за ним последовало, попросту не было бы на свете. С точки зрения статистики, я знал, что книга добьется успеха. Это просто был вопрос времени. Не отказывайтесь от своих идей в начале пути. Многие неудачники – это люди, которые не сознавали, как близки они были к успеху, когда сдались. Томас Эдисон. Играет ли какую-либо роль удача? Вы можете счесть, что это была цепь случайных событий, которая привела к появлению бестселлера номер 1, но это не так. Я решил самостоятельно опубликовать язык телодвижений, несмотря на то, что говорили, думали или делали все остальные. И моя «раз» привела в движение закон притяжения. Если бы не сложилась эта конкретная цепь событий, произошли бы какие-то другие. В любом случае, меня ждал успех, потому что я начал с решения, что я буду делать, а не как я буду это делать. Я составил рукописный план с дедлайном и сделал первый шаг. Важно! Если бы я прислушался к тем, кто говорил, что это неудачный шаг, или утверждал, что я ничего не понимаю в писательстве или издательском деле, или что книжный рынок жесток, или что мне следовало бы потратить эти 7000 долларов на незабываемый отпуск, образование детей или новую машину, или что мне не следовало выходить за рамки своей компетенции, язык телодвижений никогда не увидел бы свет. А вместо этого моя «раз» выявляла людей, которые были успешными писателями и издателями. И я расспрашивал их, что мне следует делать, и как они сами это сделали. Я благодарил своих друзей-скептиков и родственников за их неравнодушие и интерес, и продолжал реализовывать свои планы. Тот, кто говорит, что это не может быть сделано, не должен мешать тому, кто это делает. Китайская пословица. 25 лет спустя, и после еще 8 бестселлеров номер 1, мы с Барбарой совместно написали новый язык телодвижений «The Definitive Book of Body Language». И несмотря на утверждение экспертов, что эта тема баян и вышла из моды, наша книга снова повсеместно ворвалась в списки бестселлеров. И сегодня она продолжает продаваться и продаваться и продаваться. Резюме. Большинство людей, которым трудно добиться успеха в жизни, либо не просят о том, чего хотят, либо слишком рано сдаются. Если вы верите, что у вас есть идея победительницы, держитесь за нее, пока не истощите все возможные варианты действий, прежде чем думать, что делать дальше. Рассказывайте всем о своих идеях и планах и просите помочь вам. Не сдавайтесь. Начало всегда бывает самым трудным этапом. Если вам хочется бросить, перечитывайте список своих целей и думайте только о том, чего хотите в качестве результата. Никогда не позволяйте статистике мешать вам делать то, что, как вы уверены в глубине души, вам на роду написано делать. Пройдите до конца весь путь, который вы в состоянии окинуть взглядом, и когда попадете туда, сможете видеть дальше, чем в начале пути. Пройдите эту лишнюю милю и станете одним из немногих. Некоторые преуспевают потому, что им на роду так написано, но большинство преуспевает благодаря решимости преуспеть. Чем бы вы ни собрались заняться в жизни, какой бы курс ни избрали, интересуйтесь мнением лишь тех людей, которые пережили вашу ситуацию, которые хотят быть там, где хотите быть вы, или имеют опыт в том, что вы хотите делать. Когда речь идет о ваших целях, принимайте советы только тех людей, которые уже сделали или делают то, что намерены делать вы. Мнение остальных людей – это всего лишь мнение. Они часто бывают деструктивными и бесполезными. Стремитесь к желаемому, иначе оно никогда не наступит. Просите,